«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире «Гость» на радио ВК, в студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашу сегодняшнюю гостью, представителя компании «Давлетши», мага камней драгоценных и полудрагоценных, байкершу, рыжую бестию Анастасия Давлетшина. Анастасия, здравствуй. Здравствуйте. Анастасия, у меня есть вопрос. В Турции одна из самых изысканных казней была, это когда бриллиант растирали в мелкий порошок, насыпали его в кофе. Кстати, кофе без бриллианта, который у тебя на столе. И давали выпить осужденному, он об этом не знал, и потом он умирал. А какой бы ты камень рекомендовал для такой казни? Или, может быть, будем подсыпала? Будем придерживаться тогда классики уже, наверное, так, и продолжим с бриллиантами. То есть лучшие друзья девушек для неверных, да, мужей. Да, враги тоже. Скажи, пожалуйста, а вот ты как пришла вот к камням? Ты в детстве там чахла над золотом, там пересыпала там алмазы, изумруды из руки в руку, или это просто пришло само собой? Наверное, это что-то такое девочковое, коренное такое. В принципе, я была, помню, в детском садике, и наша воспитательница заболела, мы пришли к ней в гости, она не знала, как нас занять, потому что, ну, чувствовала себя не очень. Она дала нам всем коробку со своими украшениями, и мы там, ну, наверное, часа два играли, ее не трогали совершенно. Вот. У меня тогда не было такого количества украшений, у моих родителей не было, и это, наверное, как-то повлияло как раз. Ну, говоря о твоем детстве, ты родилась в селе Шушинское. Да. Насколько у тебя память о Ленине? Очень большая память о Ленине. Я выросла в нашем музее. Моя бабушка сейчас, она директор этого музея, поэтому я по-прежнему каждый раз, как приезжаю в Шушинское, конкретно музей имени Ленина, это мой родной дом, второй. Ты рекомендуешь в том числе украшения для переговоров, для деловых встреч, для отдыха. Да. Вот Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне тебе какое украшение рекомендовала? Не отвлекающие от сути дела. Это должны быть какие-то тонкие, небольшие украшения, которые не будут на себя перетягивать внимание, но при этом будут добавлять вес словам. Как правило, это будут украшения на руки, потому что именно жестикуляция, она подпитывает слова, и люди общаются не только словами, но и глазами. Ну, а, например, для мужчин, ну, не принято, да, вот в 90-е, да, там, все помнят, да, там, золотые цепи, там, перстни размером с палец. Что сейчас в тренде? В тренде? Ну, если говорить о будущем годе, то это будет красные камни, в первую очередь. А тот же рубин подойдет, например, женщинам красные кораллы будут хорошо, вот. А сама ты вот как подбираешь себе, например? А я себе подбираю камни под задачу, потому что каждый камень несет дополнительную информацию о том, какая у него задача – семья, работа, деньги, успех и так далее, здоровье. И, соответственно, кому чего не хватает в данный момент, нужно именно этот камень и носить. Ты сейчас в зеленом, вот в сережках такими зелеными камнями, это что, кстати? Это гематит. Гематит, да? И у тебя... И лунный камень. Лунный камень. Какие задачи несут вот эти камни? Лунный камень – это камень женской энергии. Он пробуждает сакральные ощущения. Так, я чувствую. Наполняет, да, женской энергией именно. А гематит – это камень, который улучшает кровоток. Это именно камень здоровья, который помогает именно крови лучше течь, соответственно. В серьгах он уже помогает голове, получается. Вот ты сейчас рассказываешь о камнях, да? Я посмотрел вот твои работы, там достаточно много камней. И к тебе приходят люди подготовленные или неподготовленные? Вот сколько занимает работа вот с клиентом? Работа с клиентом – это моя основная работа. Я подбираю каждый камень индивидуально, рассказываю о свойствах камнях, рассказываю, что они несут. У меня даже есть специальная лекция, курс, который я читаю небольшой аудитории, о том, как с помощью камней, с помощью украшений добиваться своих целей, которые вы ставите. Это авторский курс, разработанный специально мной. Сейчас он будет более массово уже запускаться, пока еще в таком тестовом периоде идет. А работа именно с клиентом – это большая часть времени именно этим я и занимаюсь. Я подбираю индивидуально украшения каждому человеку. Создаем под его конкретные задачи. Ну вот сколько это времени занимает? Неделю может уйти, в принципе. А в основном приходят подготовленные люди или неподготовленные? Нет, как правило, люди на это не обращают внимания. А вот как их привлечь? Только словами. А недавно проходил Siberian Fashion Week. Что это вообще такое? Потому что я об этом прочитал в интернете, честно говоря, ну, не представлял. Ну, это достаточно инновационная вещь в нашем городе. Это индустрия моды, наконец, начинает становиться индустрией. То есть это именно будет какое-то целенаправленное развитие моды, и это возможность дизайнеров вместе собраться, пообщаться, найти свою целевую аудиторию. К нам приходили люди, которые хотели именно дизайнерскую, индивидуальную вещь. Это не масс-маркет, как правило, это какой-то премиум. Ну и, соответственно, бывали и доступные акции проводились именно для этой Fashion Week. В принципе, будет еще такие мероприятия проходить. Сейчас это был именно маркет. То есть это было прилавки, где можно было подойти, выбрать, подобрать ярмарка. Из имеющегося. Да, ярмарка. А в будущем планируется еще и показы. То есть это будет проходить 4 раза в год, если не ошибаюсь. Возможно, чаще получится. Достаточно инновационная вещь, потому что до этого наши дизайнеры работали каждый сам по себе, и кто кого нашел, тот к тому и шел уже. А сейчас можно было целенаправленно прийти и выбрать, соответственно, своего мастера, свой стиль, свое направление и так далее. Я обратил внимание, что по описаниям фактически не было западных производителей, даже азиатских производителей, не было азиатских дизайнеров. Там я не говорю о Александр Белл, там, Армани и так далее, но в принципе вообще дорогих брендовых вещей не было. А в основном были представлены именно сибирский дизайн. Да. Известные бренды не востребованы, или это задача у строителей, или просто... Известные бренды, они уже представлены в Красноярске в целом. Их нет необходимости раскручивать, пиарить и про них рассказывать. У них уже есть своя история. А задача фэшн-маркета как раз создать новую историю, своих красноярских поддержать, мастеров, сибирских дизайнеров и так далее. То есть вывести их на новый уровень. Ну вот я достаточно много езжу по краю, вообще по Сибири, до этого много был в командировках. Я иногда натыкался на абсолютно уникальные вещи. Вот в чем особенность именно вот сибирского стиля? Ну, во-первых, если сравнивать с теми же европейскими мастерами, наши коллекции, они морозоустойчивы. То есть есть такие проблемы у европейцев. Они верхнюю одежду не делают совершенно для наших морозов. Она не предусмотрена. И наш Красноярск как раз учитывает эти моменты. Ну и кроме того, я думаю, что самобытность своя определенно есть именно у красноярских, свой стиль определенный. И этот маркет дал возможность проявить себя как можно больше, как можно ярче показать. В принципе, могу сказать, что наши все дизайнеры очень интересные. У них у каждого свой стиль. У кого-то он более милитари, например, у кого-то он более гламурный, у кого-то это платье, которое подходит на каждый день. То есть каждый проявил себя по-своему. Я не могу сказать, что чем-то мы сильно отличаемся от европейцев, но здесь именно каждый человек сам себя проявляет, как может. Ну вот говоря вообще о тенденции этого года, если раньше в Красноярске это были либо аутлеты, да, либо действительно какие-то дорогие брендовые вещи, ну, либо, что называется, большие маркеты там, да, уровня планеты, в этом году я наблюдаю, вот особенно вторая половина года, именно бум на дизайн медиум-класса. Вот что произошло? Люди начали получать определенный достаток. Люди начали больше уделять внимание себе. Люди хотят подчеркнуть свою индивидуальность, хотят показать, что они не как все. Каждый хочет выделяться. В этом как раз, то есть, я думаю, это влияние интернета того же самого, это влияние всех масс-медиа, которые транслируют, что человек индивидуален, что человек должен подчеркивать это, показывать. И в любом случае, даже когда бывает, покупаешь вещи из масс-маркета, ты идешь и перепарываешь пуговицы, чтобы отличаться, чтобы она не узнавалась. Вот. То есть, ну, все равно хочется быть не таким, как все. Ушиваешь под себя, под свою фигуру, потому что даже масс-маркет не учитывает особенности фигуры. Это нужно переделывать, это нужно под себя. Плюс появилась определенная грамотность. Стиль человека начинает формироваться. То есть, ну, это все влияет. Ну, если раньше дизайнеры, там, те же, ну, грубо говоря, там, ремесленники, да, они варились в каком-то неком своем котле, там, да, девочка создавала там коллекцию платьев, она раскидывала их по своим друзьям, знакомым, то сейчас правила игры поменялись. Люди стали объединяться в гильдию и некую гильдию, да, и продвигать вроде как целенаправленно, да, свой такой сибирский стиль. Что заставило, да, людей объединиться? Потому что, ну, сибиряки достаточно индивидуальные люди. Ну, не согласна. Сибиряки, по-моему, выживают как раз кучками. Я имею в виду в бизнесе. В бизнесе? Ну, бизнес всегда индивидуальный. Возможность продвижения гораздо более мощного и интересного. Когда, например, происходит какой-то тот же самый показ, да, проходил вот. Для того, чтобы провести показ, нужно подготовить место, нужно сделать декор, нужно приготовить еду для гостей, нужно сделать диджей, развлечения. Это все уже привлекает к себе определенные ресурсы, которые собираются в определенный проект. И когда, ну, то есть сам по себе один человек все равно не может всем этим заниматься. Гораздо лучше, когда человек специализируется и на своей специализации уже и зарабатывает, и показывает себя, и, соответственно, когда все это собирается в кучку, как раз и рождается что-то интересное. Успех участия в выставке оценивается не только прямыми продажами, но и откликами потом не только прямых участников, но и со всей России, со всего мира были какие-то отклики? У меня очень большой был отклик. Очень интересные контакты образовались, рабочие именно. И действительно, это и больше как показ сработало. То есть показ моих украшений, показ себя, показ моих знаний каких-то. Обросла контактами на будущее. Уже несколько заказов, которые сейчас выполняю именно после этого маркета. А на Сибирь ориентированы или куда-то? Да, в Красноярск сейчас в первую очередь. Только в Красноярске. Да. Говоря о мастерстве, ты сама способна огранить камень? Огранить или огранить, не знаю, как правильно. Нет, еще нет. Этими знаниями не обладаю. Беру готовые камни и работаю с ними. А вот очень часто скульптор, там, видя кусок мрамора, он уже видит готовую фигуру. Ювелир, беря камень... Алмаз, да, он видит, как это будет бриллиантом. Ты способен в неограненном камне понять, что будет? Да. Я люблю, кстати, работать с неограненными камнями. Я их вставляю в металл и использую уже в целом в украшении. То есть у меня есть и такие камни. Но я их не граню, я их оставляю неограненными. Это есть определенное такое направление, как раз боха называется. Когда берется неограненный камень, создается украшение именно с таким нарочито натуральный стиль. Ты принципиально носишь только свои украшения или... Да, теперь да. А как давно это произошло? Наверное, полгода. Я наработала достаточно свою большую шкатулку, чтобы можно было как раз вот брать из нее и, соответственно, украшать себя. А свое первое украшение помнишь? Нет, честно говоря. Мое первое украшение, наверное, в детстве проволоки крутила, колечки, если это можно назвать. Я их носила. Какая-нибудь фамильная реликвия есть у семьи Давлетшиных? Есть. У меня есть потрясающая брошь античная, которая мне досталась от бабушки. Она бижутерного плана, то есть это бронзовый сплав идет, она не ювелирная, но она раритетная. Плюс вот это кольцо, которое сейчас на мне, это тоже кольцо моей бабушки, лунный камень, который сила рода, так сказать, поддерживает меня, женская часть. А сколько веков это кольцо в роду или нет таких? Четыре поколения. Четыре поколения. А были ли у тебя случаи, я читал, что ты бывал за границей, когда ты входишь в какую-то вот мастерскую, видишь украшение и говоришь, ах, это мое. Конечно. Можешь рассказать? Ой. То есть, на самом деле таких много было украшений. Я, честно говоря, иногда бывает ситуация, когда хочется очень много разных украшений. И понимаешь, что не можешь выбрать, и в итоге уходишь в раздумьях, так ничего не выбрав. Вот. У меня был случай в Италии, когда очень понравился браслет с бусинами Lampwork ручной работы. Он мне очень понравился, я его купила. И люблю, кстати, брать украшения за рубежом. Это лучше, чем сувениры, на самом деле. Взял украшение, ты его потом одеваешь, и это именно та память. А, не знаю, магнитик тот же самый или там брелок, ну, они выходят из хода уже и из использования и не появляются в твоей жизни. А были случаи, когда ты заходишь в магазин и говоришь, о, хочу, и муж такой, ты что, пошли отсюда? Нет, в этом плане мне повезло. Муж меня поддерживает. А муж, ты какие украшения рекомендуешь? Я ему делаю брошки, я ему делаю браслеты. Хотя он их очень редко носит, потому что у него дресс-код определенный на работе. И он их носит уже, когда какие-то встречи есть, casual, так сказать, тогда он одевает. Есть ли какое-то сочетание, например, камней с алкогольными напитками? Да, вот вино сочетается с яшмой, шампанское с бирюзой. Таких аспектов я в такие тонкости еще не вдавалась. Возможно, есть, но я еще пока не попадала на такую информацию. Существует легенда, что бирюза растет на костях людей, умерших от несчастной любви. Да. Это правда? Легенда есть, да. Да, еще говорят, что это слезы неразделенной любви. Люди плачут, и их слезы превращаются в эти камни. А есть у тебя вот какая-нибудь, может быть, самая любимая легенда, связанная с камнями? Знаете, мой самый любимый камень – это кварц. Он самый чистый, он самый энергетически наполненный. И его можно, на него можно записать любую информацию. То есть в этом плане кварц универсальный камень. Существуют же наговоры, те же самые обряды какие-то можно провести, которые как раз записать эту информацию на кварц. А кварц, у меня еще был такой случай, когда это кварц, он прозрачный, если это камень магов, белых магов, он несет очень сильную информацию, он очень много записывает на себя из прошлого. И, честно говоря, у меня самое было видение, когда я поднесла к себе вот именно прозрачный чистый кварц. Видение не очень приятное, но оно было очень реальным. То есть у меня в жизни больше такого не повторялось. Ну, а легенда какая-нибудь с кварцем есть? Вот это, с янтарем, я знаю, масса легенд есть. Кварц, ну, как таковой легенды нет. Это именно, что чистый камень, камень... Существует легенда, например, про лазурит, что лазурит — это камень богов, что он посланник с небес, он является проводником с богами. И даже в древности лазурит толкли, наносили на одежду святых людей, на одежду попов, на одежду... Ну, то есть тех, кто является проводниками именно разговора с Богом. Есть такая легенда. На самом деле у каждого камня есть своя легенда. Один из князей Боджа, который собирал драгоценные камни, у него колоссальная была коллекция, которая, к сожалению, пропала. Он... Все самые любимые камни он никогда не показывал. Он их скупал, убивал покупателя и дальше их хранил у себя в отдельной комнате, чтобы никто, кроме него, увидеть не мог. Как ты считаешь, искусство должно принадлежать народу или это индивидуально? Это индивидуально, все равно в любом случае. Кому-то действительно нужны украшения для себя. Есть люди, которые носят их в сумке, не одевают, никому не показывают. То есть, ну, у каждого свои поверья. Кто-то защищает эти камни, чтобы они принадлежали только ему, несли эту энергию. А если ты одеваешь это украшение, то есть все равно оно передается окружающим. У тебя есть такое? Нет. Я только что хотел просить показать. Нет. Ты бывала в... Господи, в Горновит, как он правильно называется? Оружейная палата, прости, пожалуйста. Я не попала, не смогла туда попасть. Это есть сожаление? Да. Да, я несколько раз пробовала, и все время не получалось. Но зато я перелистала всю литературу, связанную с этим. Очень много подчерпнула для себя, для вдохновения. И читаю периодически эти истории. На самом деле, мой любимый мастер — это, наверное, Фаберже все-таки. Больше всего меня впечатляет это в работе Фаберже. Это то, что как он относился к своим украшениям. Если его ювелиры делали малейшую неточность, он разбивал это украшение вдребезги и заставлял переделывать заново. И когда я делаю свои украшения, я стараюсь придерживаться этого принципа тоже. Потому что то, что мы несем, то, что мы даем, оно должно быть совершенством. Ты способна отличить Фаберже настоящего от поддельного? Нет, это не моя специализация. Этим нужно именно заниматься. Это нужно изучать, все моменты, все детали. То есть это больше историческое направление. Я живу здесь и сейчас. Ну, говоря о Фаберже, у него, он же сам делал достаточно мало. В основном делали его ученики. Да. Как ты считаешь, вот это насколько правильно, вот, что это некая правильно. Фабрика или все-таки это индивидуально? Это правильно. Это позволило его имени распространиться. Это позволило... Тут же какая ситуация была? Несколько поколений Фаберже не работали совершенно. И внуки, правнуки подняли снова этот бренд, стали вести именно потому, что он был такой мощный. А если человек один работает, то это все остается на уровне вот одного человека. А когда ты создаешь что-то действительно для всего мира, это должно быть много. Это должно быть... это именно идея распространяется. Уже не обязательно, чтобы это конкретно мастер был. Это должна быть идея. Разве мою иллюзию... Это вопрос. Обычно при слове Фаберже у всех всплывают знаменитые пасхальные яйца, да? И на самом деле у Фаберже достаточно много не самых дорогих вещей. Вот. Да. У него, кстати, очень много арт-работ интересных. Например, яичница. Видели, нет, такой работы? К сожалению. Яичница, значит, выполнена из драгоценных камней, то есть она выглядит абсолютно натуральной яичницей. Я сейчас не помню, к сожалению. По-моему, янтарь, желток, и, соответственно, белок — это специальный состав, который, эмаль, которая была. И это все растекшееся по такому... по камню. Это все выглядит очень натурально. Это арт-объект абсолютно. То есть он не применим никуда. И он очень много делал работ для царских персон, для благородных кровей. То есть очень много работ. А я, честно говоря, не совсем понимаю, почему именно яйца так его распространили. Наверное, необычная форма. Что-то новое, инноваторское. Ну, все-таки принадлежность к императорской семье, может быть, это... А, да, это тоже сыграло роль. Ну, и плюс множество фильмов, где там крали почему-то именно яйца. Вот. Да. Не знаю. Да. Сколько ты часов способна смотреть без отрыва на работу ювелира? Немного. Мне самой хочется идти сразу же делать самой. Поэтому я, не знаю, минут 15 могу посмотреть, и у меня начинается зуд. Мне самой нужно что-то идти делать сразу же. Я, приходя в ювелирный магазин, делаю, выбирая подарок, очень часто сталкивался с таким подходом, что мне пытались, что называется, впарить сначала самый дорогой, или тот вопрос, который мне все время вводил из себя, это на какую сумму вы рассчитываете. Я в таких случаях старался вообще уходить. Как ты считаешь, как правильно продать или подобрать? Как правильно, кстати, подобрать или продать все-таки? Подобрать. В моем случае именно подобрать. Я делаю следующим образом. Выбираем камень, выбираем задачу, выбираем украшения, создаем это все. Если сумму, например, не укладываемся, я делаю рассрочку, потому что я прекрасно понимаю, что украшения в индивидуальном порядке созданы, они не могут стоить дешево в любом случае, потому что это индивидуальное украшение, оно не повторяется. А я отошла от украшений из ювелирных магазинов сама, потому что был один случай. Я давно еще в студенчестве выбрала себе кольцо, оно мне очень понравилось, и мне казалось, оно очень красивое, индивидуальное. Спустя несколько лет я встретила это же самое кольцо на руке официантки, которая меня обслуживала. И как-то у меня, ну, это, наверное, вот тоже у девочек такое. Когда видишь девушку в таком же украшении или в таком же платье, вот как-то все опускается, потому что хочешь быть индивидуальной, хочешь быть отличаться. Вот. И поэтому с украшением у меня тоже так произошло. А Сваровски, на твой взгляд, это бижутерия все-таки или это ювелирная работа? Раньше это была ювелирная работа, сейчас это больше бижутерия. Именно потому, что когда вначале они начинали, они огроняли горный хрусталь. Это был камень. А сейчас это все-таки уже стекло. Существует мнение, что настоящее украшение должно быть только из золота. Вот я, например, очень люблю серебряные украшения. Я тоже очень люблю серебряные украшения. И на самом деле нужно подбирать под цвет лица, под цветотип. Золото, серебро, но лучше всего комбинировать, конечно. Бывают люди теплого цветотипа, бывают холодного цветотипа. Соответственно, если ты теплого, твой камень, твой металл – золото, а если ты холодного, то твое серебро. Я теплый, например, цветотип, я весна. Но я люблю серебро. Вот просто нравится мне он, именно этот материал. Я комбинирую, ношу вот в раз, иногда бывает и золото, и серебро, чтобы как раз... подчеркнуть и свой цветотип, чтобы я не ушла в холод, и в то же время я ношу свой любимый металл. Что больше вот, имеет значение? Вот я очень часто встречался с подходом, что девочки, заходя в ювелирку, они там смотрели, о, значит, это стоит 25 тысяч, это стоит 10, да, там, вплоть до того, что я знаю, у меня знакомый парень, он попросил меня ценники, да. Она вид-то не отличишь, сколько что стоит. Я думаю, нужно выбирать, прежде всего, что нравится. На ценник, ну, я лично никогда не смотрю на ценник. Если что-то нравится, я найду способ, я найду деньги, я возьму то, что мне нравится. И это правильный подход, потому что ты не тратишь деньги на украшение, которое, да, дешевое, но оно будет лежать у тебя. Зачем тебе это? Лучше взять то, что будешь носить. А ты привлекательная женщина. У тебя бывали случаи, когда мужчина заводил тебя в ювелирный и говорил, выбирай все, что хочешь, но вот ночь со мной. Нет, такого не было. Ты с сожалением об этом говоришь? Ну, вообще, это было бы интересно, если бы мне хоть раз предложили такое. Не факт, что я соглашусь, конечно. Скорее всего, внимание, откажу. Муж. Да, скорее всего, откажу. Но это было бы интересно. Просто это польстило бы моему эго. А как ты относишься к таким женщинам, которые соглашаются на вот такие нормально, предложения? Нормально отношусь. Это их жизнь, это их судьба. Это их выбор. Почему нет? У любого человека есть своя цена. Да. Да. Жестоко, цинично, но, наверное, пожалуй, правда. Да. Играя в боулинг, я иногда вижу игроков, которые делают тот или иной элемент, и я понимаю, что я его никогда в жизни не выполню. Вот по аналогии с ювелирным, вот ты можешь... Есть какие-то камни, которые ты просто говоришь, что я не смогу с ним работать по энергии, либо я не смогу его грамотно огранить. Я имею в виду типаж камня, не конкретный камень, а именно типаж. У меня есть такое, сорт. Что я... Были случаи, когда меня просили что-то сделать, я говорю, я это не смогу сделать сейчас. Я это смогу сделать в будущем, но прямо сейчас я это не могу делать. Я развиваюсь, я учусь, я продолжаю двигаться в улучшении себя, своих навыков и так далее. То есть мне это интересно, я хочу этим заниматься дальше, поэтому я вкладываю деньги в свое образование. что, в то, чтобы получать и создавать гораздо больше, интереснее и красивее. Мне это важно. Я говорю сейчас немножко не о конкретном камне все-таки, а вот по энергетике, например. По энергетике нет. То есть, не знаю, там с изумрудами, там нет такого предубеждения. Я сама очень разнообразная, я впитываю в себя разную энергию, поэтому и потребности у меня достаточно широкие в энергии. То есть я, кстати, работаю в определенный момент с определенными камнями, это правда. То есть вот, например, с 12 до часу я вот с этим камнем не смогу работать, я смогу вот этот заказ сделать, а тебя я сделаю позже. Это, как правило, идет на уровне интуиции. То есть у меня нет такого, что по лунному календарю нужно вот сейчас это делать там, с 13 минут до 12 там, минут следующего часа. Такого у меня нет. То есть тебя можно назвать, в принципе, феей, которая работает с камнями. Ты... Хорошее название. Ты по энергетике донор или вампир? Не знаю, по-разному, мне кажется. И так бывает. А в средние века рыжих женщин сжигали на костре, потому что считали, что они ведьмы. Вот тебя можно назвать ведьмой? Да. А ты на машине приехала или на метле? Знаете, как говорят. Вообще я ангел, но на метле реально быстрее. Я на машине приехала. А вообще, в принципе, чем рыжие отличаются от блондинок или брюнеток? Внутренний огонь. Внутренняя страсть, которую мы берем и распределяем вокруг себя, зажигаем окружающих людей, мне кажется, так. А в Шушинском в детстве не дразнили рыжие-рыжие, там, конопаты или что-то еще? Я дралась, меня никто не дразнил. Я очень сильно дралась в детстве. Ты была пацанкой? Да. Вот очень часто успешные девочки, они в детстве именно такие пацанки, в итоге вырастают в таких грациозных дам. Вот как объяснить такой резкий переход? Я работала над своей женственностью. Я была пацанкой еще год назад, в принципе. То есть это было целенаправленное движение, что в определенный момент наступает такой перелом, что дальше в этом состоянии находиться уже нельзя. Оно не приносит пользы. Оно несет только вред. Поэтому нужно себя перерабатывать, переделывать. И я целенаправленно этим занималась. А до этого момента муж к тебе как относился? Как свой парень в юбке или все-таки он... Нет, он видел во мне эту женственность. Ему, наверное, я дарила больше, чем окружающим. Именно женственность дарила. А никогда не было такого, что он там бегал по кухне, по потолку, там, с воплями, с кем я связался? Постоянно. Это постоянно происходит и сейчас. Все 5 лет. А, насколько я помню, ты получала образование за рубежом. Да, в Чехии. Я отучилась семестр в Чешский высокий учебно-технический технический университет. У нас была договоренность с аэрокосмическим университетом, обменом студентами. Я ездила туда 15 лет назад. Ты говоришь по-чешски? Трошку. Трошку. В Праге после этого бывало? Нет, это вот прям сердце щемит, на самом деле. Очень хочется снова поехать. И у нас в январе встреча выпускников. Если все срастется с визой и с паспортом, то надеюсь оказаться там. Напомни, пожалуйста, в Чехии существует единственное в виде в мире вообще украшение. Красный камень, к сожалению, забыл, как называется, которое граняется только серебром. Чешский гранат, он так, по-моему, называется. А, есть. Ты с ним пробовала работать? Потому что, на мой именно взгляд... с чешским нет еще. У меня есть разные гранаты, я вообще заказываю камни со всего мира, и они сами по себе, все камни с разных точек мира приходят ко мне. Именно с чешским я еще не доводилась работать. У Бажова, почти нашего земляка, существует цикл сказов, это «Медной горы хозяйка», там она как раз была рыжая, привораживала мужчин с помощью камней. Тебя можно назвать хозяйкой Медной горы? Да, можно, если осторожно. Каким камнем мужа приворожила? А тогда я еще не занималась камнями. Я была только мотоциклисткой, и все. То есть ты его накинула аркан и волокла с собой на байке? Ага, да. Наверное, этим я его поймала, действительно. А он сам байкер? Пока нет. Но ты мечтаешь его посадить? Наверное, получится все-таки, да. А мы сейчас прервемся на небольшую паузу и обязательно вернемся к вам. Это творческое содружество «Басы и души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет свободный балет Валерия Терешкина. Джаз-рандеву. 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Радио ВК поздравляет своих слушателей с наступающим Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». В студии ведущий Даниил Рад и наши сегодняшние гости. Фея волшебных драгоценных камней, как мы только что выяснили, и байкер, молодая мама, жена Анастасия Давлетшина. Анастасия, мы подошли к твоему увлечению байку. В моем представлении, которое я смотрел в фильмах, это байкеры, это такие суровые пузатые мужики с пивом, с оружием. Если девушка, то это какая-то там длинноногая красотка в шортиках, которая максимум сидит сзади. Ты водишь байк. Да. Как это произошло? Это моя мечта с детства, на самом деле. Повлияло, наверное, наличие мотоцикла у отца. И мне было 2 года, я уже с ним ездила на мотоцикле спереди на баке, он меня держал. Иш или Ява? Ява. А твой первый байк? Урал, он по-прежнему со мной. Урал можно назвать классическим чоппером? Я думаю, так называю, в принципе, так, да. А в детстве, когда я тусовался, в юности, когда я там тусовался вот с байкерами как раз, девушки воспринимались, ну, исключительно как объект сексуального... Угу, да. Как сексуальный объект. Так и осталось, по-моему. Когда ты первый раз приехала на байкерскую тусовку, как было отношение? Я же приехала первый раз... Без мотоцикла, то есть я была вторым номером. Ну, не знаю, воспринималось как мясо, действительно, как вот оно так и было, да. И сложно, на самом деле, было перейти из категории девушки второго номера в водители, то есть, ну, это совсем разные отношения. Когда ты второй номер, тебя не запоминают, на самом деле. Ты сегодня можешь сидеть у одного, завтра у другого, никто не обратит внимания. А у тебя был один или все-таки... Один. Друг очень хороший, который... познакомились очень интересно. Я ехала на велосипеде, я его обогнала, потому что он ехал в пробке. И он сказал, что «Динамо-машина рулит». Я говорю, да. Вот. И он позвал меня, говорит, поехали, вот скоро слет будет, посмотришь. И я думаю, почему бы нет? Всегда хотела попробовать. И начали... Сперва он меня возил вторым номером, показывал, как что. Рассказывал про правила мотоциклистов. Например, что нужно садиться на мотоцикл только слева. Разные вот такие фишечки, которые ты не знаешь, когда ты просто наблюдаешь это со стороны. Он меня как раз этому обучал определенному этикету, так сказать, мотоциклистам. Ну, знаешь, почему, да, слева подходить? Ну, не знаю. А просто мотоцикл — это живой конь, и к коню ты всегда подходишь и садишься... С левой стороны. Ну да. Плюс он стоит же на левую сторону, как правило. Но, тем не менее, на тех байкерских тусовках, на которых я бывал, особенно в 90-е годы, алкоголь лился рекой, там происходило. Да. У тебя как с этим происходило? Очень весело, но насыщенно. То есть что вспомнить? Есть что вспомнить, сейчас уже такого не повторю. А есть что-нибудь, вот, которое самое яркое, что, может быть, даже стыдно, но рассказать можно? Когда я на байкерском слете взяла с собой полулитровую бутылку коньяка и ходила, попивала, и в одного выпила пол-литра коньяка за весь день. Ну, это же немного. Ну, для меня это очень много. Для меня это подвиг. Байкерское кафе-фильм «От заката до рассвета», где сидят суровые байкеры, девочки танцуют стриптиз. У тебя было такое? Я люблю стриптиз, кстати, смотреть. Вот, и как раз байкерские слеты дают... Нет, исполнять нет, нет. Когда ты едешь по дорогам, ты нарушаешь правила? Бывает. Аварийную ситуацию создаешь? Нет, я всегда очень внимательно слежу, смотрю, и что я делаю, как я нарушаю, это междурядье обыкновенное, когда в пробке ты должен передвигаться, не стоять вместе со всеми, а междурядье сейчас вне закона. Вот. И, соответственно, это именно то самое нарушение, которое я совершаю. Да. Скорость? Скорость нет, я... Ну да, ладно, 80 бывает. Очень сложно. Существует распространенное мнение, вот красноярский сленг, да, мотоциклистов называют хрустами, что байк – это вообще смерть на двух колесах. Я сам, абсолютно честно говоря, придерживаюсь того же мнения, что байк гораздо более опаснее, нежели чем четырехколесная машина. Ты своего ребенка способна посадить за байк? Да. И, потому что это ни с чем не сравнимое ощущение просто. И человек должен попробовать именно эти ощущения. А пойдет ему это или нет, это уже его будет дело. Сколько тебе было лет, когда ты начала водить байк? 2009 год, 7 лет назад. Как родители отнеслись? А вот это как раз ключевой момент, почему я начала водить мотоцикл. Мне всегда запрещали. А в 2009 году у меня мама умерла, и я сказала, все, хватит, жизнь короткая, надо делать то, что нравится. А в Америке в свое время с байкерскими бандами достаточно серьезно боролись, потому что были связаны с наркотиком и с рэкетом. В России тоже бывали случаи. А недавний случай с красноярской девушкой, которую задержали на Филиппинах с кокаином, это исключение из правил или все-таки система? Нет, конечно, это исключение из правил. И я думаю, то, что она тоже мотоциклистка, это ну, просто совпадение. Ну, сколько... Господи, нет, конечно, нет такого у нас. У нас с криминальным направлением мотоциклистов просто нет ничего такого. Во-первых, нас всех знают. У нас же милиционеры, полицейские, они же всех знают по имени, по лицу, то есть останавливают нас, чтобы просто поговорить, узнать, как дела. Поэтому мы у них у всех на виду. А ты знала эту девушку? Нет, я не знала ее. А как ты считаешь вообще, вот что людей толкает вот на такие вот вещи криминальные? Желание быстрых денег и отсутствие соображения, что это очень опасно. А твой чоппер сейчас инкрустирован чем-то? Нет, я всегда хотела это сделать. Я даже купила стразы, но так и не решилась. А в Москве есть достаточно легендарная девочка, которая ездит на абсолютно... С имиджем блондинки она ездит на розовом мотоцикле, инкрустированном там стразиками. У тебя не было такой мечты? Или все-таки суровая девушка? Я не блондинка. Я, да, скорее суровая, действительно. Я сейчас этой зимой планирую перекрашивать свой мотоцикл в зеленый, но более темный цвет. То есть, чтобы он был посуровее маленечко. Потом я планирую этот мотоцикл передать своему ребенку, парню, поэтому стразы там не будут уместны никак. А что будет там уместно? Что-то побрутальнее. Я смотрел фотографии вот с одной из недавних вечеринок, и ты там достаточно ну, ярко отжигала, что называется. Вот я так понимаю, ты по жизни оторва. Ты как-то недавно сказала, что ты только год назад вот перекроила себя. И тем не менее, когда такая, скажем так, пацанка вдруг ощущается, что она будущая мама, что ты испытала в этот момент? Я абсолютно была измененная. Вот в момент беременности это... другой человек. Человек становится, вот женщина становится совершенно другим человеком. Там гормоны совсем все, химия вся меняется, мозги работают по-другому, то есть ты вообще можешь не отвечать за свои действия даже. К сожалению, у меня это мой случай был. У меня голова очень плохо работала, когда я была беременная. Наверное, это и хорошо, иначе бы что-нибудь натворила, действительно. А так отходила нормально беременность, выносила, откормила ребенка, который теперь уже большой, 3 года, ходит в садик. В садик ты его на байке возишь или все-таки как приличная один мама? Один раз я приехала на мотоцикле в детский садик, и сказать, что все обалдели, это ничего не сказать. На самом деле у всех был очень большой шок, и ко мне теперь по-другому, мне кажется, даже относятся в детском садике. Но это было, скажем так, положительная некая реакция? Или да, это определенное уважение. Самое интересное, что это вызывает определенное уважение среди женщин. Байкерская тусовка достаточно иерархичная. И сейчас, к сожалению, слово «рокер», мы сейчас немножечко о политике, да, благодаря одному из идеологов, господину хирургу, вызывает некое отторжение. Да, это и громкие заявления там, Уральского байкерского клуба, и какие-то там невнятные акции, там, и неожиданные ударов в православие, там, и что мы будем следить за нравственностью и так далее. Вот это поддерживает с тобой лично? Или, скажем, или байкеры говорят о том, что ночные волки – это отдельно, мы – это отдельно? Да, все красноярские байкеры говорят именно так. Ночные волки отдельно, а мы отдельно. Определенная конкуренция среди клубов, она существует. Но, честно говоря, вот тут как раз начинается гендерное влияние, потому что я не совсем понимаю, зачем это надо. Я, как женщина, женщины не берут же в мотоклубы, то есть у нас другое маленькое мышление. Соревнования нужны мужчинам. Мужчинам нужно соревноваться, отвоевывать, завоевывать, показывать себя. А женщинам мы вот, ну, например, я просто езжу на мотоцикле, то есть я не участвую ни в политике на мотоцикле, я не участвую ни в религии на мотоцикле. Я поддержала акцию, единственное, что по памяти погибших мотоциклистов, я проехалась в колонии, была в церкви на службе, но это уже мое личное предпочтение, именно не как мотоциклистки, а именно как человека. И, ну, это... Да, клубы делают, ведут свою определенную политику, они, получается, выступают определенным брендом, говорят, мы за религию, другие говорят, мы за веселье, там, и так далее. То есть у каждого своя политика в клубе внутри. Ну, скажи, во время, при странных обстоятельствах погибло несколько руководителей, скажем так, параллельного клуба в «Ночным волкам». Говорили о том, что «Ночные волки» к этому причастны, что это обыкновенная криминальная разборка. Насколько эти слухи правильны или веришь ли ты в них? Честно говоря, не в курсе. Не могу ничего утверждать, потому что, ну, это достаточно далеко от меня находится. А в Красноярске много, как правильно, байкер, да? Много байкишек? Вот тут у меня расходятся, есть байкиши, а есть мотоциклистки. Девчонки мои, которые Freeride Girls, у нас есть мотообъединение девчачье, они называют, любят себя называть мотоциклистками, потому что они именно водят мотоцикл. А я все-таки считаю себя байкершей, потому что я люблю не только водить мотоцикл, но и тусоваться, люблю байкерские слеты, байкерские мероприятия, я люблю находиться в обществе других людей, которые тоже поддерживают мотоциклы. И вот это как раз отличает. Много ли девушек на мотоциклах? Ну, в процентном соотношении не очень. Я думаю, человек 20, наверное, берется, 30, может быть. Ну, а есть вот девочки все-таки, да, когда они оказываются в одном помещении, они смотрят друг на друга, кто как одет, кто как порешился. Конечно. Такая конкуренция вот среди них есть? Да, есть. Я считаю, что есть. Все смотрят друг на друга, все друг про друга знают истории, сплетни и так далее, компроматы друг на друга, это есть. А враги у тебя есть среди вот байкерских тусовок? Я не в курсе. Бывало такое, что ты приезжал на какую-нибудь байкерскую тусовку, тебе говорили с женщинами, тут не место? Нет, такого не было. То есть такой оголтелый шовинизм? Нет, такого нет. Очень часто показывают в тех же фильмах, да, там, что тот же байкер заходит там, в бар, выпивает там пол-литра вискаря и, как ни в чем не бывало, садится... Мне кажется, красноярские байкеры уже это не поддерживают. На всех слетах в обязательном порядке стоят полицейские, которые контролируют выезжающих, чтобы не было алкоголя. Ну и потом мы сами уже морально выросли из этого состояния. И либо ты действительно отдыхаешь, либо ты ездишь на мотоцикле. Мы все прекрасно понимаем, что создавать те же самые аварийные ситуации неохота ни для себя, ни для окружающих. Раньше могла себе позволить нетрезвое вождение? Нет, никогда вообще. Это моя личная мораль. Нет. А у тебя... Вот когда ты приходишь, скажем так, в гламурную какую-то тусовку, да, вот, ну, или полугламурную, у тебя нет желания бросить все и поехать к своим? Да, часто такое бывает. Когда у меня такое бунтарское настроение, я бывает просто одеваюсь как мотоциклистка, поэтому как-то выражаю себя таким образом. А вообще, в принципе, для тебя вот участие в тусовках – это часть работы или это твоя натура? Это часть работы. Я больше люблю уединение, на самом деле. И работая на себя, как раз я могу себе это позволить. Уединяться, когда мне это удобно. Назначать встречи на то время, когда мне это удобно. Какой-нибудь культовый фильм о байкерах? Последнее время мотоциклистка. Девушка, которая ездит на мотоцикле. То есть это 69-й год, по-моему, фильм. Очень интересный, мне понравился. Там весь фильм девушка едет на мотоцикле. И периодически включаются сцены, которые повествуют о том, как она на него села, кто ей его подарил, куда она сейчас едет. То есть вот он меня зацепил, и до сих пор как-то в голове крутится, периодически прокручиваются моменты оттуда. При этом девушка очень женственная была на этом мотоцикле, что мне и понравилось, наверное. А спортивный ты водишь мотоцикл? Нет, это опасно. Я начну гонять. Я сама себя специально ограничиваю и не сажусь на спортивный мотоцикл. А мотоцикл с коляской? Попробовала. Я боюсь колясок, очень. Я не могу почувствовать центр тяжести, где он находится, и при поворотах коляска поднимается, либо наоборот мотоцикл заваливается на коляску. Я хочу научиться ездить с коляской. Когда я купила свой мотоцикл, он был с коляской, потому что полагалось по документам, и я с ГАИ после регистрации доехала до гаража, отцепила эту коляску и забыла про нее. Она осталась, она заржавела, у меня нету и просто коляски теперь. Сейчас надо купить ее. А глядя на, вот иногда, знаешь, вот есть водители, да, вот я сам бывает реагирую, что БТР бы, вот, чтобы ничего не было. Вот не было желания на коляску пулемет установить? У меня на машину такое желание иногда бывает сделать. Конечно, бывает, почему нет? Ну, мотоцикл, он дает мобильность, он дает возможность передвигаться быстрее, передвигаться между пробок, между машин. То есть можно даже где-то по тропинке про какой-то проехать. То есть у меня даже такие были случаи, когда по тропинке, ну, раз-раз, и все, проехал. Пробка стояла мертвая, например, там раз. И ты уже... Мотоцикл — это свобода, та самая, которую мы любим, ценим. Короткий вопрос. А гонки по пересеченной местности хотелось попробовать или понимаешь, что это не твое? Вот как это называется? Вот прям гонки нет, а просто покататься, да. Да, вот на таких вот, я не знаю, как они называются. Эндуро? Да. Я на своем маленько каталась, честно говоря. Это, да, это совершенно другие ощущения, совершенно другой контроль идет мотоцикла, движение в целом, это другие ощущения. Это интересно. А что водит байкерша зимой? Машину. Какую? Маленькая, Honda Fit. Нет ощущения, вот, что, ну, какой-то некого закомплексованности, что вот, у меня байкеры тут, фит, байкер-фит. Нет. Я ее люблю, она теплая. Зимой это самое главное, чтобы машина была теплая. За границу мотоцикл водила? Нет, хочу. Если в Чехию поеду, как раз попробую. По погоде посмотрю. Будучи там во Вьетнаме, в Таиланде, я вынужденно передвигался на байках. Я, конечно, понимаю, что это не мотоцикл, но тем не менее. И для меня это каждый раз был стресс, потому что я понимал, что это опасно. Да. Не во всех странах это действительно достаточно безопасно. В некоторых, в азиатских тех же самых, действительно, очень часто случаются происшествия. Причем в том же Таиланде, по-моему, до сих пор действует закон, что если ты иностранец, ты виноват. Все. Без вопросов. Скажем так, отношение будет более тщательное, но... Да. Лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Да. Культура, вообще мотокультура, это включается не только вождение, там пиво, девочки или там не знаю что, но и музыка. Какую музыку ты слушаешь? Тяжелую. Я люблю металл. Ну, вообще, я люблю качественную музыку, на самом деле, не всю. В последнее время очень подсела на Йорн Ланде, например, очень интересный музыкант, который сейчас массово начал распространяться. Люблю баллады, очень люблю баллады. Блюз люблю, да, действительно. Ты уже чувствуешь подвох? Да, я чувствую. Ну, два последних вопроса. Вот, приходя в места, вот как на недавней вечеринке, да, где играет попса, что ты чувствуешь в этот момент, именно как... потребитель музыки? Или ты просто смиряешься, или тебе вот внутренне приходится все терпеть. Равно? Да, я терплю, на самом деле. Очень часто приходится, в те же салоны красоты приходишь, а там играют попса, и ты думаешь, ё-моё, ну что же вы, люди, совсем не знаете, не понимаете как-то. Ну, это, конечно, нужно учитывать, что другие люди любят другую музыку, поэтому приходится терпеть, ничего. Прихожу домой или в машину и включаю свою музыку. Наше время, к сожалению, подходит к концу. У нас есть традиция, что наши гости... Они всегда желают слушателям что-то от себя, что они считают вот самым важным. Вот. Самым важным я считаю желание жить своей жизнью, желание исполнять свои мечты самим. Не ждать, что когда-то твоя мечта осуществится, а брать и делать, и быть счастливым каждый день. То есть это именно твое пожелание? Да. Спасибо за эфир большое, за приглашение. Мы пока еще не прощаемся. Настя, большое спасибо, во-первых, тебе, что ты пришла, уделила время. Я знаю прекрасно, что сейчас... у всех продавцов подарков. Новый год, да. Тебя с наступающим Новым годом. Желаем, что, во-первых, прежде всего, ребенок был здоров, тебе успехов в твоих начинаниях, да. Чтобы твое увлечение приносило тебе не только удовольствие, но и все-таки доход. Да. Оставайся такой же молодой, улыбчивый, красивый. Приходи к нам еще. Спасибо, буду рада. И для тебя у нас есть песня в виде новогоднего подарка. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад и наши сегодняшние гости. Фея драгоценных камней, байкерша, очаровательная женщина, мама, верная жена Анастасия Давлетшина. Спасибо. Спасибо. по дороге. Осенним днем мои ноги стонали. Я одолел крутой подъем, это было ненастным октябрьским днем. Когда я услышал звук, напоминающий гром, я оглянулся назад, и я увидел клуб пыли, и из него три колеса, пожирающие мили. Я оглянулся назад, мне было интересно, возьмет или нет. Я так устал голосовать за последние 100 000 лет. Я в безнадёге поднял руку, и ты остановилась. Ты спросила меня, куда тебе, милый? Если на север, могу подвезти. Я подхватил свою гитару, улыбнулся и ответил ей, что нам по пути. Тогда ты тоже улыбнулась и сказала, что тебя зовут Валентина, что ты поставила недавно шипованные шины, и не смогу ли я спеть что-либо для нее. Я расчехлил свой Гибсон, затянулся, и меня понесло. Я спел ей про еврея, про такие дела, брат, любовь. Я спел ей «Хучи-кучи, мэн». А потом один раз еще про еврея, затем о любви. Чай, но тут она сказала мне: слышь, парень, погоди. У нас заглох мотор, и я вылез из коляски. Воцарилась тишина, вокруг все стало как в сказке. Поля, леса, небо и ручей. И ты вытащила фляжку, открыла и сказала мне: на, парень, пей. И пока я кирял, ты разбиралась с мотором, но он не заводился. Он решил нас взять измором, а во фляжке был спирт, и я нажрался так, что чуть не упал. А ты сказала: извини, браток, но это не Харлей, а Урал. Да мне плевать на Харли Дэвидсон. Конечно, спору нет, и мы не будем с ними мериться. Но если хочешь, то я могу сломать тебе блюз. Не обращай внимания на то, если я вдруг ложанусь. Гони, у тебя кайфа не машина, гони. Ты видишь, «Гость» на радио ВК.